Ты построил несчастье семейное, как возводят добротный дом, чтоб под натиском бури времени был уютным он очагом. И тогда не придет сожаление, об тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение, а ценнее всего Иисус. И тогда не придет сожаление, как тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение, а ценнее всего Иисус. Что фундамент не был расколотым и не тронули трещины стен, совет он ценнее золота, строит счастье на камне кресте. И тогда не придет сожаление, а тяжел этот брачный груз. Будет вера и будет терпение, а ценнее всего Иисус. И тогда не придет сожаление, будет ли